Она была чуть постарше меня, чуть манерна, чуть жеманна, заносчива, но в целом вполне терпима. Гуманитарный университет, факультет филологии, считывался буквально со лба. У нас его называли факультетом хороших манер. Обидно и понятно. Яркая представительница земной элитки. Но стоило ей заговорить, и впечатление моментально изменилось. Только что была типичная светская львица, одержимая собственной значимостью, и вот уже перед нами деловая женщина. Конкретная, вменяемая, жесткая и очень твердо знающая, чего желает добиться. «Я Аннабель Ахири», — сказала она. «У меня пропал муж, Мэтью Ахири. Поехал в поместье, где живет его мачеха Хента София Ахири. Прошло уже четверо суток. Мы живем не здесь, на земле. Я побеспокоила Хенту. Она ответила, что Мэт не появлялся, и она ничего не знает. Тогда я приехала сама. Я бывала здесь раньше, знаю, что местное общество ведет разгульный образ жизни, и Мэт мог просто сорваться с катушек. Однажды с ним такое было. Ничего удивительного, он нормальный человек, у него тоже бывают эмоции и стрессы. Я не знаю всех его знакомых, но подумала, если я права, мне кто-нибудь скажет, ведь все местные круглые сутки только и делают, что сплетничают. Однако его никто не видел. Я подумала, что предпринять, и решила обратиться к вам. В новостях пишут странное, и я не хотела бы привлекать лишнее внимание к нашей семье. Какие-то два трупа в поместье, понимаете, могла произойти какая-нибудь накладка, что-то еще, а полиция разведет шум и будет искать труп. У меня натянутые отношения с мачехой, и я не хочу упреков в пристрастном отношении. Вы можете что-нибудь узнать тихо? «Вы хотите только разыскать мужа?» — уточнил Август. «Да. Я немного знаю уголовное право. Инквизитор заключает договор лишь на конкретное действие. Если попутно выяснится, что нужно другое действие, я согласна на расширение договора или перезаключение. Но пока мне важно найти мужа. Когда я говорю «найти», я подразумеваю, что у меня, благодаря вашим действиям, будет возможность встретиться с ним здесь, в вашем кабинете. Разумеется, если не случилось худшего, и он не погиб. Если он погиб, я хочу принять участие в визуальном опознании останков и настаиваю на полной их экспертизе. Если он находится в заточении по закону, меня устроит встреча в комнате свиданий». «У вас есть основания подозревать, что ваш муж умер или арестован?» «Никаких. Я пытаюсь максимально раздвинуть рамки нашего с вами договора и учесть все гипотетические возможности». Август кивнул мне, я подала бланки. Через минуту миссис Ахири-младшая, а если по возрасту, то как раз старшая, стала нашей клиенткой. «Зачем ваш муж поехал на Таниру?» «Он получил известие, что в поместье непорядок, скажем так. Видите ли, вообще-то оно принадлежит ему. Мы знаем из новостей, что поместье связывают с двумя убийствами, и нас даже беспокоили из полиции. Но я решительно не вижу, чем мы можем помочь в расследовании. Мы вообще не появлялись на Танире уже 2 года. Кроме того, я категорически не хочу иметь ничего общего с мачехой. И дело не в ней. Дело в моем родном брате, Джон Холден. Наш отец разорился, играя на бирже, и мы с Джоном оказались нищими. К счастью, Мэтт любит меня, а не потенциальное приданное, и у меня не возникло проблем, а Джон привык жить на широкую ногу. Сначала он выманивал деньги у Мэтта, но быстро истратил кредит доверия. Я денег не давала, позвольте. Они не мои. С чего бы я тратила их на гуляку? У Джона неплохое образование, пусть ищет себе работу и делает карьеру. Но ему, конечно, это унизительно. Мы из очень хорошей семьи, у него все друзья богатые. И я на свою голову познакомила его с мачехой Мэтта. В сущности, у меня не было другого выхода. Джон пришел на семейный праздник, незваный. Выгнать его было бы неприлично. Как и многие повесы, он обаятелен. Он очаровал Хенту. Разумеется, поведал, как я унижала его, не давая денег. Ну как же? У мужчины должны быть деньги, а если я не даю, то намеренно унижаю его перед друзьями. и делаю это, конечно, исключительно из зависти к его уму, обаянию и многочисленным талантам. Наши ссоры начались именно с этого. Я не знаю, в каких он сейчас отношениях с Хентой, но подозреваю, что все еще использует ее, раз она не разорена, а он не выпрашивает денег. Ваш муж считал, что непорядки в поместье связаны с вашим братом? Нет. В этом случае он не поехал бы? Нет. Ему кто-то сказал, что в поместье школа для нелегальных мигрантов, инородцев, и готовят тут не рабочих, а рядовых для мафиозных кланов. Вот такого нам не нужно. Поэтому он поехал. Вы не знаете, кто его предупредил? Нет. Я даже не знаю, этот человек написал Мэтту, позвонил или выложил при личной встрече. Когда? Мэтт сказал мне о поездке 7 дней назад. «Делла», — позвал Август, — «дай-ка наше досье, прямо на стену». Я подала. Аннабелла Хири очень внимательно рассмотрела фото всех жертв, но никого не опознала. Я поколебалась, но потом выложила 2 снимка Пола Даймона без грима из досье и в гриме под Келвина Костелло. «О!» — Аннабелла показала на загримированного Даймона. «Этого отлично помню. Приятный человек». «Кто?» — спросил у меня Август. «Даймон в гриме». «А», — равнодушно заметил Август и пояснил для Аннабелл. «Наемный убийца». Она удивилась, но без истерики. «Убийца? Надо же. Впрочем, возможно, он профессионал высокой квалификации». «Да, очень», — согласился Август. «Вам это важно?» «Это объясняет, почему я сочла его приятным человеком. Видите ли, мистер Маккинби...» «Впрочем, кому я это объясняю? Вы же инквизитор первого класса, отлично знаете, что у людей бывают странные хобби. Моя подруга, например, слегка выпив, любит уходить в свой кабинет и там просматривать записи ядерных взрывов. Она отлично понимает, что оружие массового поражения аморально. Она состоит в обществе движения за полный запрет ядерного оружия. Но сами по себе ядерные грибы кажутся ей эстетичными. Такой вот парадокс». «Да где же здесь парадокс?» — Август пожал плечами. «Такие краски, такая форма. Эстетика катастроф притягивает многих. Сила, страсть, смерть. То, что пугает, кажется наиболее привлекательным. Смерть отвратительна. Именно поэтому человек испытывает потребность найти в ней хоть какую-то красоту. Так он защищается от страха». Аннабелл смотрела на него с недоумением и некоторым ужасом. «Не знаю», — рисковато сказала она. «Я считаю, что смерть — это плохо. И убийство — плохо. Но это не значит, что я боюсь профессиональных убийц. Они ничем не отличаются от наших снайперов в армии. Вся разница, что вторым платит государство. Бояться надо не убийц, а их заказчиков. Вот у кого никаких моральных запретов нет. Впрочем, неважно. Я знаю, что профессиональный убийца в быту — один из самых безопасных людей. Он осторожен, внимателен и осмотрителен. Он не совершит случайного преступления, вроде побоев, нанесенных жене или соседу, или наезда на пешехода. «Вы несколько идеализируете их», — заметил Август. «Впрочем, вот это действительно неважно. В любом случае, профессионал умеет создать нужное впечатление о себе. И при каких обстоятельствах случилась ваша встреча?» «В офисе мужа дней, наверное, 10 назад. Он стоял и разговаривал с нашим начальником службы безопасности. Поскольку тот хотел в отпуск, но ему не было замены, я решила, что вот этот мужчина — возможный кандидат. Он был похож на профессионального телохранителя, если вы понимаете, о чем я. Я подошла, он представился, Келвин Костелло. Сказал, что просто посетитель, хотел попасть на прием к моему мужу, но не знал, что тот принимает строго по записи. Записался на завтра. Я спросила, что за вопрос. Я жена владельца фирмы, но он очень вежливо ответил, что не смеет тратить мое время. Вопрос вполне ждет до завтра. Я и запомнила его из-за этой вежливости, безупречной вежливости. Что за вопрос? Муж вам не рассказал? Я не спросила. На следующий день у меня была важная встреча, я выложилась эмоционально, потом муж сказал, что едет на Таниру. У меня просто вылетело из головы. Это важно? Да нет, сказал Август. «Небольшое уточнение, не более того. А что с этим убийцей? Он арестован, надеюсь?» «Да, мне он показался приятным человеком, но преступник должен сидеть в тюрьме. Он убит. Несколько дней назад». «О, — только и сказала Аннабелл. «Вам что-нибудь нужно для поисков моего мужа?» «Как обычно. Список деловых партнеров, друзей, однокашников, родственников. Если вы знаете прежних добрачных его подруг, тоже. Образ жизни, привычки, тайные склонности». Аннабелл тяжело вздохнула. «Мистер МакКинби, я уже обзвонила всех, включая даже женщину, которую я ненавижу. Понимаете, Мэтью, если разобраться по меркам сегодняшнего дня, удивительно порядочен. Мы в браке более 10 лет, у нас 3 замечательных детей. Однако был случай, когда мы едва не расстались из-за женщины. Тогда Мэтью, ну, он сорвался с катушек. Разумеется, потом он раскаялся. Я говорю «разумеется», поскольку если бы он этого не сделал, мы развелись бы. Простить можно лишь того, кому это прощение нужно. Эта женщина живет здесь, на Танире. Я звонила даже ей, но Мэтью никто не видел. Тем не менее, я составила полный список с комментариями, кому я звонила и что мне ответили. Допускаю, что кто-то из моих абонентов лгал, и вы, конечно, его ложь при повторном опросе раскроете. Хотя я думаю, что Мэтью в поместье. И при этом не сообщает вам? Не может, наверное. Я думаю так. Если бы там был порядок, то Мэтью, конечно, давно бы дал о себе знать. А вот если там беспорядки, то Мэтью могли и не выпустить. От кого вы узнали, что в поместье неладно? От мужа. Он же должен был как-то объяснить мне, зачем летит на Таниру. Я уже говорила, с Танирой у него связана очень личная история, и он намеренно рассказал мне о цели поездки, чтобы я не ревновала. Будем называть вещи своими именами. «У вас есть план поместья?» «Все есть», — Аннабелл кивнула. «Вся документация и доверенность на право принятия любых решений по этому владению. Когда я составляла пакет данных для вас, я включила в него копию всех документов. Сейчас, когда мы подписали договор, я напишу вам доверенность на осмотр». Она положила на стол карточку с чипом. Август подал ей бланки доверенности на свое и мое имя. Клиентка быстро и умело заполнила их. «Что ж, миссис Ахири». Август поднялся, и клиентка тоже встала. «В ближайшее время я свяжусь с вами. Делла, проводи, пожалуйста». Я довела гостя до парковки. У машины она обернулась и посмотрела мне в глаза. «Весьма неожиданная встреча», — сказала она. «Нет-нет, мы не знакомы. Вы ведь Офелия Ванденберг. Моего отца разорил ваш бывший муж». «Для вас это что-то значит?» «Честно, ровным счетом ничего. Я даже к Максимилиану никаких чувств не питаю. Отец заигрался и утратил чувство меры. Но если вы пойдете в поместье и вдруг наткнетесь на моего брата, будьте осторожны. Мой брат приходит в ярость от одного упоминания вашего бывшего мужа. А он...» Аннабелл запнулась. «Мне очень неприятно, но у моего брата тоже нет чувства меры и уважения к чужой личности. Благодарю за предупреждение». «Не за что. Мой отец, кстати, усвоил урок. Он живет с нами, с Мэттом и мной, и не гнушается консультировать Мэтта в сложных финансовых вопросах. И, кстати, это он убедил Мэтта прекратить отношения с Джоном». Август в кабинете не скучал. Он изучал карточку, переданную ему Аннабелл. «Есть что-то интересное?» — спросил я. «Тебе придется туда сходить», — ответил Август. «С удовольствием. Должна же я увидеть своими глазами хотя бы одну жертву Макса. А то про них все говорят, но никто не видел. Август, все сложилось ведь, верно? У нас, наконец-то, есть главарь. Не будем загадывать. Мы ничего не можем доказать. У нас есть Князев и Бейкер. Оба с подделанными чипами. Больше ничего достоверного. Нет даже доказательств, что оба связаны с убийствами. А на Ахире вообще ничего нет. Там нашли 2 трупа. Но в таком случае замешана вся Танира, ведь трупы нашли здесь. Ну, появилась она в салоне с поддельным бергом. Недоказуемо, что она знала, с кем идет. Ну да. А доказать ее участие в изготовлении того самого поддельного берга можно только через очную ставку с Князевым. Дохлый номер, подумал я. Для этого надо уговорить Хенту Ахири на добровольное опознание, поскольку для принудительного оснований нет. Мало ли, кого и по каким личным причинам могли описать нам свидетели. Совершенно верно. По-моему, надо любым образом дожать Крюгера, чтобы он дал добро на допрос Бейкера. Не даст. Бейкер не долечился у психиатра. Любой адвокат запретит инквизиторский допрос, поскольку есть риск спровоцировать суицид. Ладно, с полным присутствием духа сказала я. Буду работать ногами. Без вариантов, согласился Август. Йена я обнаружила в том самом закутке инженерного отдела, где не так давно нашла и наглого федерального агента. Только Йен сидел среди мужчин, ничем не выделяясь, а место федерала занял Хуан Антонио. Такой же тощий, худоодетый, но зато побрившийся и причесавшийся, едва ли не впервые в жизни. Надо отметить, что внимание аудитории, в том числе и женской ее части, Хуан Антонио удерживал мастерски, при том, что объяснял какие-то чисто математические фокусы. Я не стала отбирать у него заслуженное внимание. Послала с чипа сообщение Йену, что жду его в коридоре, и отошла подальше. Йен выскочил тут же, все еще смеясь, и первым делом попытался рассказать мне анекдот из жизни математиков. «Йен, я сейчас еду в Белую гору», — едва дослушав, сказала я. Всякое веселье с него сдуло. «Делла, ты уверена?» «Утром у нас была Аннабель Ахири. Пропал ее муж, законный владелец поместья». «Ага. И вы думаете, все так думают. У меня все документы и доверенности. Хочешь поехать со мной?» «Послушай, а если мужика там нет?» «Куда хуже, если он там есть. И пока я буду торговаться за его жизнь, мужика грохнут по-тихому и сожгут выхлопом от стартующего корабля». «О!» — только и сказал Йен. «Делла, погоди, надо подумать. Во-первых, одной тебе идти опасно. Во-вторых, он внезапно ушел в сторону инженерных посиделок, и я услышала его вполне командирский окрик. «Хуан Антонио, ну-ка живо сюда! Дело есть!» На разработку операции мы потратили 1,5 часа, из которых 20 минут ушло на обсуждение, 10 на постановку задачи Хуану Антонио, после чего он погрузился в написание вируса, а мы приняли бой с Крюгером. Крюгер ни почем не желал пускать меня в поместье одну. Еще через 1,5 часа мы тронулись в путь. Хента Ахири встретила меня именно так, как я и рассчитывала. С миной ледяного презрения. Я показала ей свои документы, она скривила тонкие губы. Мэтта здесь не было. И если бы он собирался приехать, я бы знала. И никаких беспорядков у меня тоже нет. Я не какая-то простушка. Я умею управлять поместьем. Что ж, если у вас порядок, вы не будете возражать, если я осмотрю его. И не подумаю вас пускать. Это все наветы моей невестки. У вас нет права вламываться в мой дом. Он не ваш. Это дом вашего пасынка. У меня доверенность от его жены. Подделка, бросила Хентахири. Убирайтесь. Я пожала плечами, повернулась, вроде бы случайно коснулась левой рукой дверного косяка. Готово. Вирус ушел в домашнюю сеть. Через 10 секунд он начнет отправку данных на адрес Августа и Йена параллельно. Собственно, на этом моя минимальная миссия завершена. Уйти я не успела. С лестницы за спиной Хенте Ахири сбежал смазливый молодой человек. Глаза кукольные, лицо трогательно детское, ресницы до бровей и лихая челка. Я видела его фото в подборке, которую нам передала Аннабель Ахири. Джон Голден, он же загадочный поддельный Макс из салона Лиана Серви. Губки сложились в улыбку радости. «О, Хента, у нас гости! Как чудесно! Мы так давно не принимали гостей! Здоровая жизнь на природе — это прекрасно, но иногда становится скучно!» «Это не гости, Ники!» Тон Хента Ахири изменился, обретая сюсюкающие нотки. «Тебе лучше не пачкаться такими знакомствами. Это сыщица. Ее подослала Белла». «О!» — еще пуще обрадовался Ники. «Настоящая сыщица? Как поразительно! Хента! Ты же не хочешь расстроить меня? Это же целое приключение. Я никогда не общался с настоящей сыщицей». Я слушала и притворялась идиоткой. Хента и ее Ники еще несколько минут старательно разыгрывали сцену, играя в доброго и злого следователя. В конце концов, он уговорил ее впустить меня. Хент притворился сердитый и велела ему самому развлекать меня, если уж так не терпится пощекотать себе нервы. Никки немедленно пригласила меня в гостиную. Хента оставила нас наедине, и я ни капельки не сомневалась, что она ушла заметать следы, пока Никки будет испытывать на мне свою харизму. Сколько угодно, как говорится. За первые 10 секунд своей электронной жизни вирус развернулся и адаптировался. Теперь он будет принимать все команды и отчитываться оператору об успешном выполнении. «Я Никки», — сообщил молодой человек с очаровательной улыбкой. «Ник Хидден». Боже, ну никакой фантазии. «Я знаю, вы говорили с Беллой. Должно быть, она показывала вам мои фото и говорила, что меня звали иначе. Я сменил имя. Хочу начать новую жизнь. Пока еще я не получил ответа на свой запрос о перемене имени, но...» «Простите, что я не предложил вам рукопожатие. Видите ли, мне невыносимо даже представить, что я буду пользоваться старым именем. С ним у меня связаны ужасные воспоминания. Ну еще бы ты предложил мне обменяться ярлычками. Ты ведь чипы сам менять не умеешь. Постороннему довериться тоже не можешь. Значит, до сих пор ходишь с чипом на имя Максимилиана Ванденберга. Хента — моя лучшая подруга, но вы не думайте, мы просто друзья». О, какой изящный заход. Слов нет. Сейчас растаю. Принесли чай. Я с интересом оглядела слугу. Человек не слишком обремененный интеллектом. Для домашней прислуги излишне мускулистый. Расставил на столе чайные принадлежности и удалился, не изронив ни слова. «Вообще-то он мой тренер», — Никки заговорчески подмигнул мне. «Видели, какая фигура? Атлет!» Хента ужасно беспокоится за меня, поэтому прислала его вместо дворецкого глянуть, все ли в порядке. Как будто мне может грозить опасность от хрупкой девушки. Давайте я за вами поухаживаю. И он налил мне чаю. Я сделала вид, что отпила. Мэтт, у меня сложные отношения с ним. И с ним, и с Беллой. Так вышло. Я был слишком молод, к тому же мой психолог всегда говорил, что мне вредно вести ту жизнь, какую я вынужденно вел на земле. У меня слишком легко истощаемая психика. Я устаю и страдаю. Мне необходимо ограничивать общение. А как его ограничишь на земле? Здесь я словно в раю. Хента так заботлива. Она положительно влияет на меня. Пожалуй, мне бы хотелось увидеть и Мэтта, и сестру. Мне было бы интересно узнать, что они теперь скажут обо мне. Ведь я так изменился. «Ах ты мой юный нарциссик», — захотела сказать мне. Но я только распахнула глаза и состроила доверчивую мину. Мэтт действительно не приезжал. Я знаю, Белла беспокоится, и разделяю ее беспокойство. Я даже нарушил зарок и пообщался с некоторыми из старых знакомых, которые могли знать, где Мэтт. Ну, вы понимаете, у мужчин даже в самом крепком браке есть некоторые секреты от жен. А брак Мэтта не назовешь самым крепким. В самом деле? Ну, я неправильно выразился. Я так устроен, так воспитан, что мне подобное поведение кажется немного аморальным. Самую малость аморальным. Если бы я женился, в своей жене я видел бы единственную женщину на свете. Ни на кого бы не посмотрел. Мэтт не такой. Но мою сестру, кажется, это устраивает. Так и зачем я буду морализаторствовать? Я и упомянул об этом лишь потому, чтобы вы как-нибудь тактично обошли эту тему в беседе с Беллой. Вы ведь женщина, понимаете? А я... Словом, я звонил любовнице Мэтта. Она неплохая женщина, хотя, конечно, даже как любовница ему не пара. И уж тем более в подметке не годится моей сестре. Мэтт давно не звонил ей. И она не знает, где бы он мог быть. Впрочем, если Мэтт не объявится завтра, я побеспокою еще кое-кого. Это ужасно, если он там. Потому что это заведение для отребья. Но лучше быть там и живым, чем влипнуть в какую-нибудь неприятность. О, да, конечно. Думаю, я сумею объяснить миссис Ахири, где был ее муж, не вызвав при этом семейной ссоры. Прекрасно. Тогда мы с вами друг друга поняли. Вы действительно хотите убедиться, что Мэтта нет в поместье? Честно говоря, если бы я хоть секунду думала, что Мэттью Ахири здесь, то приехала бы с полицией. Я согласна с вами, он взял отпуск от семейной жизни и где-то отдыхает. Тем более времени с его исчезновения прошло немного. Говорят, умные жены иногда сами отпускают мужей погулять. О, я не такой. Мне совершенно не нужна свобода от любимых людей. Что вы, Никки, свобода от любимых и отдых от семьи — это совершенно разные вещи. и каждый отдыхает так, как того требует его душа. Вы, возможно, провели бы этот месяц в горном шале за чтением бумажных книг. — О, — Ники охотно кивнул, — пожалуй, да. Но это не отдых от семьи, это подарок мне от семьи. Месяц одиночества, каждый день которого я мечтал бы о возвращении. — А вы, значит, нанесли чисто формальный визит? — спросил он с плохо скрытой надеждой. — Скорее, я воспользовалась формальным поводом, чтобы побывать в поместье. Видите ли, не знаю, говорила ли вам Хента, раньше в поместье пускали туристов. Понимаю, какое беспокойство они доставляли хозяевам, но вам стоит знать, Белая гора считается одной из жемчужин Таниры. Я столько слышала о местных красотах. Конечно, я не могла упустить случай полюбоваться ими. Я рассмеялась звонко и беспечно. Совсем другой разговор. Конечно, я с удовольствием покажу вам самые красивые места. Вот интересно, подумала я. Меня собираются убивать сразу или помучают до вечера? Ники поднялся, сделал приглашающий жест в сторону дверей. С чего начнем? Дом, сад, парк? Пожалуй, с сада. Если останутся силы, тогда можно будет решить, что дальше, дом или парк. Боюсь, что после прогулки по парку сил уже ни на что не будет. Вирус молчал. Помимо скачивания всех данных, вирус должен был установить, заходил ли в дом Мэтью Ахири. В случае положительного ответа вирус должен был сообщить мне, Августу и Йену Йоханссону одновременно. На эту задачу вирусу отводилось 10 минут. Условным сигналом было отсутствие любых сообщений от вируса в течение первых 10 минут работы. Прошло 14. Ники фонтанировал комплиментами. «Нормальная девушка уже потекла бы, как мороженое на летнем солнце, а я только глупо хлопала глазами, смущенно хихикала и многозначительно улыбалась. Я услышала, что Хента не права, я так очаровательна и умна. Конечно, Ники получает удовольствие от беседы. Давно такого не получал. Да что давно? Никогда вообще!» Он горячился и изредка проговаривался, как влюбившийся с первого взгляда подросток. «Еще немного», — подумала я, — «и он прямо посреди сада встанет на колени и попросит моей руки». «Ники, я верно поняла, что Хента — ваша невеста?» Он рассмеялся доверительно и с оттенком высокомерия. «Ну что вы! Я не могу жениться на ней! Она ведь не моего круга. Видите ли, у нее сомнительное происхождение, и брак со стариком Ахири ни капельки не возвысил Хенту. Я думаю, в ее положении лучше остаться респектабельной вдовой, чем снова пойти замуж. К тому же вы ведь обратили внимание на особенности ее анатомии. Хента бесплодна, как и все женщины такого типа. Таблеточный ребенок. Девушка на выход, как их называют в моем кругу. А мне нужна супруга, которая принесет наследника. Увы, так устроены все семьи моего круга. Мужчины должны думать не только о любви и духовном единстве, но и о продолжении рода. Правда, я считаю, что одно другому не мешает. А вы? Разумеется, вы правы. Такой подход лишь оттачивает лучшие мужские качества характера — надежность, дальновидность, ответственность. Да-да, именно так. Позволите вопрос? Я немного слышал о вас. Вы ведь были замужем за Максимилианом Ванденбергом. А почему развелись? Боже, Ники, вы как будто не знаете, что это за семья. Знаком мало и плохо. Вот и не повторяйте моей ошибки. Не знакомьтесь слишком близко. Там же одни сплошные сумасшедшие и алкоголики, вырожденцы. И даже исключения не улучшают картину. Лучше расскажите мне про Хенту. Вы так уничижительно о ней отозвались, а мне она показалась красивой женщиной. «Красивый?» — изумился Ники. «Красивая женщина — это вы, а Хента — это продукт нашей испорченной цивилизации. Нет-нет, это не презрение. Она сама осознает свои недостатки, поэтому, я полагаю, и не претендует на какие-либо отношения со мной, кроме дружбы. Она весьма не глупа. Я бы не назвал ее красивой, но ее умение слушать меня пленяет». В сущности, Хента — это женщина, с которой любому старику приятно появиться в обществе. Но я-то еще далеко не старик. К тому же материально она полностью зависима от Мэтта, ведь она живет здесь из милости, потому что он разрешил. Я считаю, что это несправедливо. У Мэтта и так всего довольно. Впрочем, Хента имеет небольшой бизнес, собственный. Пойдемте в дом? Я вздохнула. Ники, я страшно устала. Мне безумно хочется увидеть все, но силы тают. Я сварю вам кофе. Лучше уговорите Хенту, чтобы она позволила мне приехать еще раз, когда я отдохну. Прекрасная мысль. Уговаривать не придется. Я попрошу. Она ни в чем мне не отказывает. Вас проводить до машины? Я согласилась. Так мы дошли до центральных ворот, попутно успев перейти на «ты». Машину я предусмотрительно запарковала в 100 метрах от главного входа. Ники, безумно жаль, но мне пора идти. Я с радостью увижусь с тобой еще раз. Ты уже уходишь? Делла, не покидай меня так быстро. Давай еще поговорим немного. Вот тут есть беседка. Она как будто создана для того, чтобы ты присела, дав отдых усталым ножкам. К тому же я не вижу твою машину. Неужели ты пришла пешком? Такие ноги нельзя убивать пешей ходьбой. Погоди, я скажу Хенте, чтобы она вызвала нашего шофера. Я повернулась и показала на свою машину. О, жаль. Я думал, у нас будет еще хотя бы пара минут. Ты можешь проводить меня. Я стояла слишком далеко от него. Он сделал шаг, распахивая объятия. Я попятилась со смехом и выскочила за ворота. Ники поспешил за мной. Ну да, ему же надо на память о себе всадить мне жучка под воротник или в волосы. А как он это сделает, не обняв? Я же притворилась, что хочу распалить его страсть, и пару раз очень достоверно увернулась. Ники поверил, что я всего лишь дразню. «Ники», — я выставила ладонь, — «давай без глупостей. Люди видят». «Да пусть хоть весь мир видит. Мне нечего стыдиться». Сказать по правде, я не готова ни к каким отношениям, кроме дружеских. «Ники, у меня есть мужчина». «У тебя?» — он неподдельно удивился. «Мужчина?» «Да, и я очень люблю его. Он чудесный человек. Ты чем-то похож на него, как младший братик. Но давай мы так и будем общаться, как брат с сестрой». «Делла», — он насупился, — «подумай, неужели я не превосхожу твоего мужчину? Ведь ты работаешь сыщицей, значит, муж не может тебя обеспечить. А я богат, очень богат. К тому же у меня влиятельные друзья всюду. Мы можем жить на земле, и ты никогда не будешь работать». «Моя работа — это каприз», — сказала я. «Мне нет никакой нужды зарабатывать на жизнь. И работаю я под началом человека, для которого расследование — хобби, а не добывание хлеба насущного. Поэтому твоя сестра и обратилась именно к нам. Мы не какое-то отребье, а люди с хорошим происхождением. А мой мужчина — принц. И он сквозь пальцы смотрит на то, что я играю в инквизицию». «Я тоже принц», — Ники скривил губы. «Разве ты этого не поняла? Я лучше. Все равно лучше. Лучше Максимилиана Ванденберга?» Я снисходительно расхохоталась. «Ники, не смеши. Ты в подметке ему не годишься. Эффект даже лучше, чем от пощечины». Ники разом перестал улыбаться. «Ты же сказала, что он алкоголик и сумасшедший». «Нет. Я сказала, что у него семья такая, а сам он — исключение». «Ты лжешь!» Я смотрела в его глаза. Пустые, злые глаза. «И, кстати, пока ты развлекал меня, я работала. Мэтт в доме. Он еще жив?» «Ники кинулся на меня». «Вот идиот». С перекрестка сорвалась патрульная машина, мгновенно поравнялась с нами. Из нее выскочили 2 таких дюжих копа, что я поняла, как ко мне относится Крюгер. Самых рослых, небось, выбрал. Вопящего и брызгающего слюной Ники положили морды на капот машины. Грохнул выстрел, потом подряд еще 3. Я метнулась за машину, выглянула. Хента Ахири шла грудью защищать своего возлюбленного.